Серия «Дважды рождённые». Роман второй. Тея. Глава первая. Большой корабль грузовой модификации МК-2358, в народе прозванный «Мусорщик», застыл среди космических обломков. Подцепив захватом спасательную капсулу, застрявшую, словно драгоценный кристалл среди кучи мусора, он потащил ее в нутро своего грузового отсека. Спустя какое-то время в грузовой отсек зашли двое в рабочих комбинезонах. Довольно-таки привлекательная парочка. Огромный толстый громила и низенький, щуплый тип с хитрыми глазами. Их неухоженный вид и бегающие покрасневшие глаза говорили о чрезмерном употреблении алкоголя и несостоявшейся жизни. Но не стоило их жалеть. Каждый сам вершит свою судьбу. Их глаза блестели от предвкушения наживы. Кто знает, что в той капсуле? Возможно, кто-то пытался спастись и прихватил с собой все свои кредиты. Такое часто бывает. О том, что спасавшего свою жизнь уже может не быть в живых, они не думали. Такой исход их только обрадовал бы. А судя по капсуле, которая была обесточена, так оно и было. «Подводи сюда робота! Будем вскрывать эту банку!» Обратился щуплый к своему напарнику, радостно потирая руки в предвкушении. Вскоре ремонтный робот с точностью срезал входной люк, и оба мусорщика кинулись в довольно-таки немаленькую капсулу специальной модификации, что сразу ставило ее на порядок ценнее обычных. Влетев вовнутрь, они застыли. Их взгляд профессионально обшарил кабину, и оба замерли с открытыми ртами, увидев большую камеру-контейнер. Медленно подошли к ней и осмотрели. Мигающие индикаторы говорили, что она находится в рабочем режиме и подключена к системе спасательной капсулы. «Что это?» — спросил громила-мусорщик у своего напарника, от волнения сглотнув. «Не знаю», — ответил второй, подходя вплотную и заглядывая вовнутрь сквозь прозрачную крышку камеры. Шок застыл на его лице. Второй, видя неадекватную реакцию своего дружка, вмиг оказался рядом и также заглянул в капсулу. «Провалиться мне в черную дыру!» — восхищенно прошептал один из них. Оба, не отрывая глаз от находки, продолжали пялиться сквозь прозрачную крышку, поедая глазами женское совершенство. При этом их эмоции и мысли сменялись одна за другой, отражая похоть в глазах. Обнаженная девушка, полностью погруженная в жидкость голубоватого оттенка, привлекала к себе внимание своей красотой. Но мусорщикам было плевать на красивые, нежные, одухотворенные черты лица в облаке плавающих золотистых волос. Их привлекала женская фигура. Красивая грудь, тонкая талия, переходящая в округлые бедра, длинные стройные ноги. «Давай достанем ее оттуда!» — прохрипел сиплым от возбуждения голосом здоровяк и вцепился грязными ручищами в крышку контейнера. «Ты что, идиот?» — осадил его щуплый, который всегда был за старшего в их команде. «Хочешь, чтобы мы тут плавали в этой дряни?» Затем начал пояснять своему недалекому и глупому напарнику. «Процесс в этой бочке должен сам завершиться. Вот посмотри сюда, тупая башка!» — указал он на светящееся табло, где цифры сменялись одна за другой, ведя отчет времени. «Видишь таймер? И, судя по его данным, осталось еще немного, и контейнер сам откроется. Ты давай это!» — почесал он затылок. «Пойди принеси походный матрац, который мы выудили из последних обломков. Он там в углу, где все ценное барахло». «Зачем нам это?» — подозрительно посмотрел громила на своего напарника, чувствуя подвох. Тот всегда его дурил в свою пользу, забирая себе все самое лучшее. Вот и сейчас, наверное, хочет первый залезть на эту шикарную бабу. Такой у них никогда не было, даже за кредиты. «Ну, не тащить же ее мокрую в нашу каюту!» — начал он возмущенно раздражаться. «Да и места там нет. Все завалено барахлом. Или ты хочешь на полу ее иметь?» — угрожающе проговорил он, запрокинув свою голову и злобно смотря снизу вверх. Этот угрожающий взгляд выглядел весьма комично, если учесть, что посылал его человек, который доставал своему напарнику только до подмышки. Впервые громила возмутился его главенству. В его глазах вспыхнуло безумие, готовность дать отпор. Щуплый сразу же его заметил и отступил, потому что в душе был страшным трусом и верховодил лишь благодаря своей хитрости. Он был капельку умнее своего напарника, а также мог управлять этим летающим корытом. И взял он к себе этого верзилу только потому, что тот был здоровым и отпугивал недоброжелателей и конкурентов в их деле. Его напарник это понимал и всегда уступал, шел на поводу того, кто вел их дела. Но не в этот раз, когда у него вечность не было бабы. Они ведь стоят дорого и, кроме того, еще отказать могут. Видите ли, внешность им не нравится. «Ну чего ты?» — пошел щуплый на попятную. «Успеешь вернуться до того, как эта бочка откроется? Я должен разобраться, что это и как оно работает». Ему даже в голову не могло прийти, что это инкубатор. «Наверное, оно стоит кучу кредитов», — продолжал щуплый размышлять вслух. «Или ты займешься этим?» Слова «куча кредитов» возымели действие, и Громила, сплюнув на пол, грязно выругавшись сквозь зубы, пошел тяжелой походкой на выход за матрацем. Вскоре он вернулся. Пыхтя с трудом, протиснулся со своей ношей обратно в капсулу. Раздался пикающий звук контейнера, и его напарник внимательно уставился вовнутрь этой бочки, даже не услышав его прихода. Громила кинул матрац на пол, попутно его развернув, и встал рядом, также заглядывая через крышку. А дальше они наблюдали, как жидкость быстро слилась, а затем тело девушки обсушили, не оставив даже капли, мощные потоки сухого воздуха. Прозвучал характерный звук, и крышка открылась, отъезжая в сторону. «Ну все, вытаскивай ее оттуда!» Нетерпеливо прохрипел Громила и принялся снимать комбинезон. «Я первый буду ее иметь!» Его напарник еще раз посмотрел на него с сожалением, отметив, что придется уступить. «Хитростью тут не возьмешь, а силёнок не хватает». С недовольной миной и уже восставшей от вида прекрасного тела плотью он потянулся к обнаженной девушке. С трудом подняв ее на руки, щуплый чуть не выронил ее обратно, когда услышал, как она застонала, и ее тело дернулось в его руках. Ее сознание медленно возвращалось. Услышав неприятные голоса, разум зафиксировал их смысл. Инстинкты самосохранения, выработанные на военной службе, взяли свое, и она затаилась, не открывая глаз и чувствуя, как ее поднимают. Параллельно с этим мозг пытался ответить на вопросы: «Где я и что со мной произошло?» Память хлынула непрерывным потоком, вырывая стон боли, тело непроизвольно дернулось. Картинки из прошлого, как файлы, начали грузиться в эскин. К счастью, длилось это недолго, и она расслабилась. До ее слуха долетел следующий разговор. «Что с ней?» — прозвучало где-то в стороне сверху. «А кто знает, что с этой бабой происходит?» — ответили над ней. «Плевать, что с этой сукой творится. Даже если трепыхаться будет, тем лучше», — послышался неприятный басовитый смех. «Главное, чтобы подо мной не подохла». Услышав это, девушка почувствовала, как внутри нее поднимается гнев. «Эти твари решили изнасиловать ее». «Да ей уже лучше, вон стонать и трепыхаться перестала», — с трудом от тяжести надрывно проговорили над ней. «Такие склизкие бесхребетные животные водятся на каждой планете, вызывая омерзение, как и этот насильник». «Так давай, кидай ее уже на матрац, нет сил больше терпеть, хороша сука», — пропыхтел в стороне. Держащий, склонившись, выпустил ее из рук, практически бросил. Но не успел он выпрямиться, как получил удар от военного офицера, в совершенстве владеющего рукопашным боем. Его тело отлетело, ударилось об капсулу инкубатора и затихло. Здоровяк не сразу понял, что произошло. Он только удивленно проследил глазами за полетом грохнувшегося напарника. Почувствовав движение, он резко повернулся и увидел, как девушка разминает свои мышцы, словно боец перед боем, и с отвращением смотрит на него. А вид у него был еще тот. Спущенный до щиколоток комбинезон, огромное пузо и грязные следы на теле, по которым можно было определить места ношения комбинезона. Вонь, сконцентрированная до тошноты, окутывала этого насильника, распространяясь на несколько метров. Неконтролируемый гнев затопил ее разум. И без того синего цвета глаза засветились ярко-синим энергетическим светом. Проступившие вены также засветились, повторяя цвет глаз и расходясь энергетическими разрядами по всему телу. Зрелище было еще то. «Ах ты, тварь черной дыры!» — закричал бугай-вонючка в бешенстве. забыв о своей спущенной одежде, он довольно быстро кинулся на нее. Отступив назад, она тут же нанесла удар, и его снесло энергетическим потоком. Упав на пол, его тело в конвульсии задергалось, и остаточный энергетический след разошелся по этой туше, а затем и вовсе пропал из виду. «Сам ты тварь вселенской бездны!» — звонко произнесла она. «Я капитан космического флота Тея Келлоген!» С этими словами она подняла руку, внимательно наблюдая, как вены, перестав светиться, начали прятаться вместе с уходящим гневом, как будто ничего и не было. А может, ей это все привиделось, и ее разум с ней шалит? Послышалось движение, она резко вскинула голову, и ей хватило мгновения, чтобы увидеть, как щуплый склизняк поднимает и направляет на нее оружие. Тело само начало действовать. Она резко вскинула руку, и в насильника полетел энергетический разряд. Он упал, не успев выстрелить. Его тело также задергалось в конвульсии. На что она хмыкнула такой же ухмылкой, как у ее старшего брата Элая, и произнесла вслух. «Выходит, не привиделось, и я каким-то образом обрела невероятные способности». Затем, подойдя к насильнику, она плавно присела на корточки и пощупала его пульс. «Живой! Такие твари просто так не умирают!» Скривившись от отвращения, она забрала из его грязных рук оружие, встала и направилась к шкафу. На ходу кинула взгляд на монитор и тут же остановилась. Ее глаза светились и вены проступили. Но она быстро взяла себя в руки и подошла к шкафу. «Должна же быть тут одежда для нее!» Между этим ее сознание отметило, что тело явно ей не принадлежит, чужое, насколько она помнит. Открыв дверцы шкафа, она довольно улыбнулась. В первую очередь внимание привлекла стойка с оружием, потом только одежда. На верхней полке обнаружились запасы военных пайков и только под конец, в самом низу, сапоги и рюкзак. Она начала по-военному быстро одеваться. Послышался стон и шум. Громила попытался встать, что было очень для него затруднительно с его жировыми запасами. Тея скривилась от досады из-за этой отвратительной помехи в лице насильников. Полуобернувшись, она подняла руку с одним желанием уложить эту тушу обратно. И у нее получилось. Она почувствовала знакомое покалывание по всему телу, и из ее руки вылетел разряд, уложивший Громилу обратно. Одетая и полностью экипированная Тея потянулась за рюкзаком. Было огромное желание исследовать его содержимое немедленно. Интуиция и навыки подсказывали ей, что она найдет там все ответы для себя. Усмирив свое любопытство, она с досадой посмотрела на валяющиеся тела. Нужно вначале избавиться от свидетелей, которые могут увидеть или услышать то, что им знать не положено. Выглянув из капсулы, она тут же определила по собранному хламу, на каком именно корабле находится. Пришлось выйти и искать, чем бы связать эту парочку, хоть эти насильники и заслуживают смерти, пусть пока живут. Возможно, они ей еще пригодятся, тем более ей нужна информация. Тея с трудом нашла фиксаторы и вернулась в капсулу, замерев на входе от неожиданности. Она явно почувствовала эмоции этих двоих, которые усиленно притворялись бессознательными. «Эй, ты, склизняк!» — обратилась она к щуплому. «Быстро связал своего друга!» С этими словами она кинула в него фиксатор. «Иначе стреляю на поражение! Мне такая помеха в ваших мордах ни к чему! Дай прикрой этот срам! Одень его живо! Смотреть тошно!» Всем своим видом показала она свое недовольство. Угроза возымела действие. Даже до тупого Громилы дошло, что такая с легкостью их убьет. Ей, очевидно, не впервые это делать. Поэтому щуплый довольно быстро подскочил с места и кинулся связывать запястья рук своему напарнику, причитая на ходу: «Только не убивай!» Его страх передался и Бугаю, который смотрел на нее затравленным взглядом. «Хватит ныть, склизняк!» Скривившись, посмотрела она на эту пародию мужика. «Живо сюда!» Ей повиновались и притом со страхом. Несостоявшиеся насильники подошли, ожидая худшего. Связав запястья рук щуплого, Тея обратилась к этим двоим. «Так, вышли вон отсюда оба! И встали вон там!» Указала она на противоположный угол от капсулы, не забыв предупредить. «Будете вести себя хорошо? Оставлю в живых, ясно? Отвечать!» Повысила она слегка голос по привычке, выработанной службой в армии. «Есть капитан!» — непроизвольно ответили оба на военный манер. Тея провела взглядом неуклюжую парочку, подхватила рюкзак и направилась к креслу, с удобством расположившись на нем. Она развернулась в сторону выхода, чтобы наблюдать за этой парочкой, периодически поглядывая на двух горе-насильников. С огромным любопытством она влезла в рюкзак. Первое, что ей попалось под руки, так это коммуникатор. Повертев его в руках и рассмотрев со всех сторон, она надела его на запястье, активируя. Перед ней тут же всплыла голограмма сообщения. Тея только и смогла, задыхаясь, прошептать: «Папа». Изображение улыбнулось такой знакомой и родной улыбкой. «Здравствуй, моя девочка Тея. Мне жаль, что я не могу увидеть, какая ты у меня красавица». Голограмма отца тяжело вздохнула, и его взгляд стал потерянным. Видно было, что следующие слова даются ему нелегко. «Родная, мне тяжело тебе сообщать ужасные новости. Случилось то, чего мы больше всего с матерью боялись. Мы всех вас потеряли в этой ужасной войне. Мама не перенесла утрату и ушла за грань жизни. Не плачь, моя девочка». Ее отец очень хорошо знал своих детей, вот и сейчас он предвидел ее реакцию. «Я же знаю, какая ты у нас ранимая, когда никто не видит». Улыбнулся он печальной улыбкой. «Ты всегда стремилась походить и даже превзойти своих братьев. Но знаешь, есть и хорошее известие, раз ты получила мое сообщение. Я сумел сделать то, что мы обсуждали, предвидя подобную ситуацию. Я ценой собственной жизни смог вам всем дать второе рождение». Глаза отца опять засветила жизнь. «Я разработал и внес изменения в ваши тела и генетические коды. Теперь каждый из вас имеет разные сверхъестественные способности и силу. Я также использовал наноразработки. Возможно, ваши способности будут открываться постепенно. Организму нужно время на адаптацию, чтобы запустить полностью процесс изменений. К сожалению, я не знаю, будет ли у вас между собой сходство. Я каждому внес индивидуальные изменения. Но я уверен, вы сможете почувствовать друг друга, находясь на одной планете». Улыбнулся отец и скосил глаза на свое тело, сделав вид, как будто что-то стряхивает с одежды. Тея его намек поняла. Отец вживил им всем наномаячки, реагирующие на определенные данные организма. «Родная, Элай остался за старшего. Я поручил ему возродить наш род и найти для вас новый дом, планету. Твоя задача — найти в первую очередь его. Остальные также получат мое последнее послание и мою волю. Мне пришлось в цели безопасности раскидать ваши инкубаторы в разных частях галактики. Координаты оставить не могу. Сама понимаешь, это небезопасно. Но вы все знаете ход мышления друг друга, в том числе и мое», — с гордостью произнес он. «Я оставил тебе немного кредитов и все необходимое на первое время. Тея, дочечка моя, поручаю тебе присмотреть за братьями и младшей сестренкой. Ты ведь знаешь, дух соперничества всегда присутствовал между ними. Домой не вздумай возвращаться. Когда я оставлял вам сообщение, войну мы практически проиграли». В глазах отца засветилась любовь, и он с нежностью произнес: «Помни, мы всегда вас с мамой очень любили, и я счастлив, что смог дать вам второе рождение. Живи полной жизнью. Люби». Голограмма вздохнула и с сожалением произнесла: «Мне пора, милая. Люблю и целую». После этих слов голограмма погасла, оставляя мертвую пустоту в душе Теи. Не выдержав, она разрыдалась, закусив губу, чтобы не кричать от боли утраты. Все они потеряли родителей. Выплакавшись, она утерла слезы. Не время долго горевать. Душа и так будет долго скорбеть по родителям, еще очень долго. Нужно найти своих. Вспоминая каждого из своих братьев и сестру, она подумала: «Интересно, какими они стали?» Но, зная отца, она была уверена, что в своего первенца и главу рода Элая тот вложил все самое мощное. Что папа там говорил? Что они знают мышление друг друга. Да, он прав. Вычислить нахождение друг друга сложно, но возможно. Она займется этим позже. Ей нужны данные для этого. Пока же пришло время осмотреться и выяснить, где она находится и куда летит этот мусорщик. Нужно разработать свой маршрут. Насколько она знает своего брата, он в первую очередь найдет базовую планету в центре пространства предполагаемого разброса остальных родственников. А если планета окажется подходящей, он сделает ее домом для них. С этими мыслями она быстро произвела ревизию в своем рюкзаке и удовлетворенно улыбнулась. Ее папа лучший. Она встала с кресла, прихватив пайки, сложила их в рюкзак и двинулась на выход из капсулы. Жаль, придется оставить это дорогостоящее оборудование здесь.